шакалы потирают ладони. Вопрос один, почему он до сих пор не стонет? Все против него, и даже небо затянуло тучами. Верить невозможно, что когда-то станет лучше. Смысл жизни потускнел и затерялся в домыслах. Оптимизм ему присущий, по итогу послан нах. Одни вопросы не предвидятся, ответы видимо. Ликуют лицемеры, идем на дно медлительно. Не буду вам рассказывать, как чувствую себя потерянным. Как продаешь кольцо невесты за копейки, блин. Как слушаешь рассказы очевидцев грязного. И вроде бы как все разрушилось, и причины разные. Валится все с рук, время поднимать тревогу. Финансы кончились, мы умираем понемногу. Нет сил вести дела, беда одна, не любит в гости. Но я поймал себя на мысли, на очень простенькой. Только вперед, вы захлебнетесь моим счастьем. Ведь небо чистое настанет после ненастья. Начало новой жизни, новые вершины. Счастье рядом, как бы вы ни копошили. Только вперед, вы захлебнетесь моим счастьем. Ведь небо чистое настанет после ненастья. Начало новой жизни, новые вершины. Счастье рядом, как бы вы ни копошили. Прочь сомнения, в голове порядок кристальный. Самоанализ проведенный, помогает реально. В душе простил людей, что ждали моего падения. Цель одна, к ней путь, не паримся над всякой хренью. Просил прощения у Господа, он вроде одобрил. На солнце щурясь улыбаюсь, я идеями полный. Разгреб дела, звонки, и вот уже ответы светлые. Дышу ровней, ведь надышаться только ветром. Хочется загнать привет тем, кто харкал в спину. Для меня преграды нет, я ломаю, а не двигаю. Только потеряв все до конца, мы обретаем свободу. И, кстати, ждать не надо прояснений, делай сам погоду. Я расстроил вас тем, что выбрался из ямы. Как бы землю не бросали вы, как бы не было странным. Я на ногах стою, в полный рост, уверенность клещет. И я счастлив, склеив жизнь по старым трещинам. Только вперед, вы захлебнетесь моим счастьем. Ведь небо чистое настанет после ненастья. Начало новой жизни, новые вершины. Счастье рядом, как бы вы ни копошили. Только вперед, вы захлебнетесь моим счастьем. Ведь небо чистое настанет после ненастья. Начало новой жизни, новые вершины. Счастье рядом, как бы вы ни копошили. Только вперед, вы захлебнетесь моим счастьем. Ведь небо чистое настанет после ненастья. Начало новой жизни, новые вершины. Счастье рядом, как бы вы ни копошили. Только вперед, вы захлебнетесь моим счастьем. Ведь небо чистое настанет после ненастья. Начало новой жизни, новые вершины. Счастье рядом, как бы вы ни копошили.